На концерте Rolling Stones. «Хлопаем в ладоши», — приказывает Мик Джаггер стадиону Уэмбли, и 70 тысяч человек послушно хлопают в ладоши. Это похоже на массовые упражнения в калистенике, которыми раньше так увлекались китайцы. «Е-е-е-у-у», — подзуживает Мик в середине композиции «Brown Sugar» — «Тростниковый сахар», и мы вторим ему. «Е-е-е-у!» «А вы сегодня в голосе!» — отвешивает он комплимент, и на краткий миг нам начинает казаться, что все мы тоже его группа. В 20 лет, когда я был студентом, меня высвистали из зала побренчать колокольчиком на выступлении The Incredible String Band, невообразимого струнного оркестра Робина Уильямсона и Майка Херрона, но петь вместе с Rolling Stones, разумеется, гораздо круче. Это роскошное стадионное рок-шоу, и зрители — такая же его часть, как музыканты и декорации. И Джаггер прекрасно об этом знает. И вот 2,5 часа Кит, целуя гитару, извлекает немыслимые аккорды, Чарли наяривает на барабанах, а Мик играет на своем инструменте — на нас. Каково же это — стоять перед многотысячной аудиторией и распоряжаться ею по своему усмотрению? Пару лет назад заняться научными исследованиями никогда не поздно. Ваш корреспондент на несколько минут оказался на сцене Уэмбли вместе с группой U2, так что знает все по собственному опыту. Вас стеной окружает свет. Видны только динамики и первые ряды поднятых вверх голов. А дальше ноль. Обстановка кажется почти что интимной. Но тут невидимая толпа издает рев научно-фантастической зверюги. И вы, ну, если вы писатель, забредший на сцену совершенно случайно, впадаете в панику. Что прикажете делать с таким количеством зрителей? Что ли петь? Вот только, как в любом доброкачественном кошмаре, вам не выжать из себя ни ноты. И в этот момент настоящая рок-звезда берет дело в свои руки. Стоя рядом со звездой, глядя, как она ласкает, заклинает и подчиняет себе незримую гидру, вы испытываете не просто уважение, вы испытываете глубокую признательность. Мы виделись с Боно не раз, но заглянув ему в лицо на сцене Уэмбли, я увидел совершенно незнакомого человека и понял, что передо мной звезда, которая обычно сокрыта от глаз. Примечание. Боно, Пол Дэвид Хьюсон, родился в 1960 году, ирландский музыкант, вокалист рок-группы U2, который иногда играет также партии ритм-гитары и губной гармошки. Известен своей гуманитарной деятельностью в Африке и борьбой за прощение долгов странам третьего мира. Посвящен в рыцаре в 2007 году. Конец примечания. Звезда, равная по мощи той зверюги, для которой она поет, и столь неукротимая, что давать ей свободу можно только внутри этой световой клетки. Звезда, сокрытая в Мике Джаггере, была во вторник выпущена в Уэмбли на волю. Она существует куда дольше U2. Она мастита, огромна и великолепна. За последнюю неделю мы вспомнили по случаю все бородатые шутки. Rock'n'Wrinkle, Rock'n'Roll. Примечание. Буквально «рок и морщины, дряхлый ролл». Английский. Конец примечания. Рядом со мной сидел человек, который был на концерте Stones во время их первого турне в сентябре 1963-го. Тому 32 года. 32 года! Я тоже был на одном из тех концертов. Мне было 16, я сбежал из школы и прыгнул в автобус. Мы с соседом никак не могли договориться, кто там в ту осень занимал первую строчку. Один из этих, которые разбились на самолете, полагал он. Я же считал, что Джин Винсент с его «Би-бо-па-лула». Мы, впрочем, оба ошибались. На самом деле, братья Эверли и Бо Дидли. Стоунс играют уже так давно, что память их первых слушателей начала давать сбои. Вот как давно. На пути к супер-рок-шоу галактических размеров, вроде «Вуду Лаунж», приходится пройти сквозь метеоритный дождь лепых и нелепых фактов. Все эти разговоры про возраст, а вы слышали, что их средний возраст выше, чем у членов кабинета? Избитые сплетни о том, что Киту Ричардсу сделали полное переливание крови, От отставного шляпника, которому не удалось завоевать симпатии Джаггера, узнаешь, что у великого человека голова с орех. Даже раздаются намеки, но никакого уважения, что Мик имеет привычку преувеличивать свои активы, засовывая в передок леггинсов подходящие фрукты и овощи. Кроме того, уже всем известно, что хотя Турне спонсирует Volkswagen, камни в одной команде с жуками, Мик ездит на Мерседесе. И сколько бы они ни строили из себя бунтарей, на самом деле обыкновенные рвачи, которым нужны только деньги и слава. Примечание. Обыгрывается название группы Rolling Stones, буквально «катящиеся камни», и популярной модели Volkswagen «Жук». Конец примечания. Нам сообщают, что Рамонс решили больше не выступать и советуют Стоунс поступить так же, а те не хотят, по крайней мере, пока на них продолжает литься золотой дождь. Мы уже слышали, что наши герои зарабатывают миллионы долларов. Что остается бедняку, кроме как играть рок-н-ролл? Примечание. Строка из песни Rolling Stones «Street Fighting Man» – «Уличный боец». Конец примечания. В наши дни было бы, пожалуй, уместнее петь «Diamond Life» – «Бриллиантовая жизнь». Под таким обстрелом самая несгибаемая преданность Rolling Stones, даже та, которой уже целых 32 года, может поколебаться и обернуться раздражением, особенно если канадская мафия, ответственная за распределение мест, запихала вас за какой-то столб, и обрести место, с которого что-то видно, удается только при помощи дружественного сотрудника охраны. Не скрою, я припомнил несколько довольно крепких словечек, пока ждал появления динозавров. А потом дохнул огнем дракон, и брюзжать сразу же расхотелось. Ожила кобра, декорации Марка Фишера. Высокотехнологичная змеиная голова извергла пламя. Фишер, создавший декорации для недавних выступлений Pink Floyd и Zoo TV, именно тот человек, к которому надо обращаться, если пришла охота потратить целое состояние на превращение стадиона в мир будущего. Постановщики любят сравнивать гастроли с войсковой операцией, но это не совсем верно. Если подумать, куда удивительнее другое. Вся эта сценическая гигантомания, 250 человек персонала, 4 дня потраченных на подготовку, 3 группы техподдержки, раскиданные по всей стране, 12 километров проводов, самый большой в мире передвижной телеэкран, 56 трейлеров, 9 автобусов и Boeing 727, 3 840 000 ватт электроэнергии, которую вырабатывают генераторы мощностью по 6 тысяч лошадиных сил, так здесь сказано. И все это исключительно ради развлечения. Only rock'n'roll, but I like it. Один рок-н-ролл, но мне это нравится. Примечание. Строка из одноименной песни Rolling Stones. Конец примечания. Приятно сознавать, что и удовольствие имеет свои войска. А удовольствие длилось сначала Not Fade Away, не исчезай, до сольного исполнения на бис Jumpin' Jack Flash, Джек Попрыгун, то есть целых 2,5 часа. На сцене творились чудеса пиротехники, каскады света, фейерверки, а во время исполнения Sympathy for the Devil, сострадание к дьяволу, явились эти удивительные надувные чудики. Элвис, змея, звездный мальчик, индуистская богиня, которые плясали как куклы Вуду, покорные ритму заклинаний Джаггера, временно превратившегося в барона Самеди. Примечание. Барон Самеди, барон Суббота, в религии Вуду одна из ипостасей барона, божества, связанного со смертью и мертвыми, а также с сексуальностью и деторождением. Конец примечания. Акустика была отличная. Каждый звук насыщенный и отчетливый, каждое слово внятное и громкое. Да и экрана с таким высоким разрешением я еще не видел. Но дело-то не в этом. Дело в том, что Stones были великолепны. Сила, драйв, убедительность и свежесть вокала Мика и игры музыкантов. В какой-то момент во время исполнения Satisfaction, удовольствие, Кит Ричардс, кажется, прошептал: «Люблю эту песню». Атлетизм Мика, ловкость его движений. Когда-то он исполнял собачий вальс и танец маленьких утят, как его научила Тина Тернер. Теперь в его танце появилось нечто восточное, эдакий Бхаратнатьям, подпитанный 3 840 000 ватт. И Кит, стоящий точно в середине сцены, ноги широко расставлены, гитара раскачивается в классическом стиле рок-н-ролльного бога. Кит с его прической в стиле развалины горы Рашмор. Когда Мик начинал скакать и прыгать по сцене, легко брал ситуацию под контроль. Кит не бегает, это он оставляет коллеге. Может быть, стоило бы оставить Мику и вокал. Уж во всяком случае не нужно было искушать судьбу, а заодно и критиков, и петь песню под названием «The Worst» — «Хуже всех». Примечание. Бхаратнатьям — индийский храмовый танец. Гора Рашмор — гранитная скала в горах Блэк-Хиллз, штат Южная Дакота, на которой скульптор Борглум высек профили 4 президентов — Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Рузвельта — высотой около 20 метров. Конец примечания. К началу второй композиции «Tumbling Dis» «Фишки падают» стало ясно, что новое машинное отделение, где кроме Чарли Уотса теперь трудится бас-гитарист Дэрил Джонс, ничем не хуже старого ни по технике, ни по мощи. А из дуэта с Миком в «Gimme Shelter» «Дай мне убежище» стало понятно, что бэк-вокалистка Лиза Фишер и сама некоторым образом звезда. Она не просто выходила на сцену в некоем кожаном подобии нижнего белья и на шпильках в стиле «ну давай», с ремешками по самое колено. У нее еще обнаружился богатый сексуальный голос, и высокие ноты она держала так, будто сердце пронзало насквозь. Примечание. Когда эту статью опубликовал Observer, один язвительный читатель написал, что, по его твердому убеждению, я уже несколько лет ни с кем не спал. Тут он ошибается. И он не понимает, почему должен читать про мое вожделение. Жаль мне тебя, приятель. Конец примечания. Новые песни почти что дотянули до уровня былых шедевров. Но по-настоящему завела нас, конечно, старая классика. Иначе и быть не могло, потому что эта музыка, рифы из Satisfaction, непристойно гениальная Honky Tonk Women, бесшабашные женщины, уже так органично вошли нам в кровь, что мы, похоже, можем передать это знание с генами своим детям, которые с рождения напевают «How come you dance so good?» «Что это ты так хорошо танцуешь?» И эти древние сатанинские стихи «Pleased to meet you, hope you guessed my name». «Рад знакомству, надеюсь, ты угадала мое имя». Как замечательно, что Stones не попались в ту же западню, что и Боб Дилан, и не стали губить свои прежние песни. В результате в Уэмбли в тот день было полно детишек, которые радостно подпрыгивали в такт композициям, родившимся раньше них, но по-прежнему молодым. Это не какое-нибудь ностальгическое шоу. Песни Stones не музейные экспонаты. Послушайте, как звучит гитара Кита в Wild Horses, «Диких лошадях». Эти песни живые. Был там старикан с седыми патлами, в розовой футболке и в джинсах. Still crazy after all these years. По-прежнему влюбленный до безумия после всех этих лет. Который достукался, в конце концов его вывели копы. Была там темноволосая девица в костюмчике, казалось бы, нарисованном прямо на теле, которая так зазывно танцевала в вип-зоне во время исполнения «Sweet Virginia», «Милой Вирджинии», что зрители, мужчины, отворачивались от сцены и глазели на нее. Был обмен поцелуями в соски между Миком и Лизой, который сразу вернул наши глаза куда надо. Была овация Чарли Уотсу, лучшего и пожелать невозможно. Пускай Rolling Stones больше не опасны и не несут в себе угрозы порядочному, цивилизованному обществу, они по-прежнему знают, как его раскочегарить. Е-е-е-ву! Июль 1995 года. Перевела Александра Глебовская.